Глава 6. Пожиратели. Кронос сидел в кресле, глядя на противоположную пустую стену. Ладони с крепко сомкнутыми друг с другом пальцами лежали на столешнице. Кожа на правой руке неестественно скукожилась, как и на всем лице. Веки не смыкались вот уже несколько минут, зрачки не двигались. Если бы в кабинете был еще кто-нибудь, то наверняка подумал бы, что верховный распорядитель игр каким-то образом впал в стазис. Дверь тихо отъехала в сторону, и на пороге появился Зокхли. Невысокий, с узкими сведенными вперед плечами и прилизанными черными волосами, он всегда вызывал у Кроноса раздражение. Он бы давно дал нейроконструктору пинка под зад, если бы не знал, на какие гениальные изобретения тот способен. Ведь именно Зокхли придумал и создал нейроинтерфейс и разработал для него систему управления. Распорядитель игр даже подумывал, а не взять ли на работу над усовершенствованием нейроимплантантов под собственный контроль. Потому что этот безродный гений недостоин иметь столько власти под своим крылом. Но потом одергивал себя, потому что совершенно не мыслил в подобных вещах и прекрасно понимал, что может только все ухудшить. А ухудшать ничего нельзя, потому что за нейроимплантанты заказчик готов был сделать его лордом-наместником, в распоряжение к которому передавалась целая планета. О таком Кронос, выходец из небольшого и небогатого рода, мог только мечтать. Но это чудо могло случиться только в том случае, если нейроимплантанты будут доведены до совершенства. «Вызывали?» — робко спросил Зокхли, не решаясь окончательно переступить порог. «Садись». Кронос кивнул на стул, стоящий у противоположной стороны стола. Нейроконструктор кивнул и медленно зашагал к указанному месту. Сел, сцепив руки у груди и согнувшись так, словно ему было холодно. Кронос закрыл глаза и глубоко вдохнул. В недрах бронх засвербело, но он сдержал приступ кашля. Выдохнул, но в последний миг не выдержал и хрипло кашлянул. Снова вдохнул и еще медленнее выдохнул. Зокхли все это время сидел без движений и глядел куда-то мимо распорядителя турнира. «Итак, Зокхи, ты догадываешься, зачем я тебя вызвал?» Наконец спросил Кронос, пристально поглядев на нейроконструктора. «Да, наверное, не знаю», — неуверенно промямлил тот, подняв глаза и вскользь оглядев потолок. «Подумай», — сказал распорядитель игр, в глубине души наслаждаясь своим превосходством над Зокхли. Все-таки иногда нейроконструктор не только его раздражал, но и забавлял. Кронос никак не мог взять в толк, за какие такие заслуги природа наградила такое жалкое и мягкотелое существо столь гениальным умом. «Вы хотели узнать по поводу нашего с вами дела?» — поинтересовался Зокхли, опасливо посмотрев на Кроноса. — На самом деле нет. Об этом мы тоже поговорим, но позже. Я же позвал тебя для того, чтобы дать приказ на запуск протокола стазис. — Так рано? — глаза нейроконструктора расширились от удивления. — Но турнир еще не окончен. «А я и не сказал, чтобы ты усыпил всех участников. Вывести из игры нужно только одного. Я думаю, ты знаешь, о ком я». «Тот самый Альриец, 99-й?» — уточнил Зокхли, и в его голосе проскользнула тревога. «Просто Альриец», — строго сказал Кронос. Он знал, что в народе этому выродку дали кличку, и это его жутко бесило. «Я хочу, чтобы ты запустил протокол стазис, но сделал это в тот момент, когда этому подонку будет угрожать смертельная опасность. Ну, ты понимаешь, да? Он должен стать беззащитным именно перед лицом смерти. Нужно постараться все сделать так, чтобы его внезапная гибель выглядела максимально правдоподобной. Но активация протокола даст сигнал, и об этом сразу же узнают операторы. Я понимаю. Поэтому и говорю, что нужно подобрать подходящий момент, чтобы потом все это можно было списать на сбой в системе или что-то еще. Моя система не дает сбоев. Значит, нужно сделать так, чтобы дала. Один раз ведь это можно провернуть. «Не знаю, это очень сложно», — неуверенно покачал головой Зок Ли. «Но как же правила?» «Согласно политике невмешательства». «Я знаю правила!» — резко перебил распорядитель турнира, повысив голос. «И не тебе, Зок Хи, напоминать мне о них!» Нейроконструктор нервно сглотнул и опустил голову. Пальцы стали едва заметно дрожать. Зок Хли снова стал его раздражать. Да что он из себя возомнил? Кронос снова глубоко вздохнул и глухо кашлянул. Нет, нужно держать себя в руках. Он и так за эти дни слишком много нервничал. Настолько много, что пришлось прибегнуть к бледной слизи. Невероятно мощному наркотику, вырабатываемому дорнарийскими слизняками. Вещество было запрещено на планетах Лаксийской империи, но, как известно, никакому закону никогда не остановить истинное желание и потребность в наслаждении. Но бледную слизь распорядитель турнира принимал не ради удовольствия, а чтобы укрепить расшатанную в конец нервную систему. Он всегда и во всем знал меру. Возможно, поэтому и получил однажды свою нынешнюю должность, которой очень скоро мог лишиться. «Послушай меня, Зокхи, и послушай очень внимательно. Сейчас я скажу тебе такое, кое-что очень важное. Но прежде чем я это сделаю, хочу, чтобы ты мне пообещал, что этот разговор останется между нами», — сбавив тон, проговорил Кронос. Нейроконструктор быстро кивнул, но страха в его глазах на порядок прибавилось. 2 дня назад со мной связался сам первый канцлер. Еще тише произнес распорядитель игр. Наш с ним разговор был короткий и простой. Сам император желает закрыть арену, а весь ее персонал распустить. Но... Кронос сделал паузу, наслаждаясь, как от страха расширяются глаза у Зок Хли. Распустить он хочет только младший персонал. А меня, Мару, Миндера и тебя, Зок Хи... Поднял ладонь и указал на нейроконструктора кривым пальцем. «Да-да, тебя тоже. Он хочет наказать за измену. Знаешь, какое наказание полагается за столь страшный проступок?» Зок Хли шумно сглотнул. Теперь он боялся даже пошевелиться. Ему едва хватило духу, чтобы кивнуть. «В том-то и дело». Потряс пальцем Кронос и вернул ладонь на прежнее место. «Этот альриец, которого ты так фамильярно называешь 99-м, очень сильно не понравился императору. И если мы его не уничтожим, то не будет больше ни нас, ни арены». Повисла тишина. Распорядитель турнира пристально смотрел на нейроконструктора, пытаясь понять, о чем тот думает. И ему казалось, что он понимает. Каким бы гением ни слыл Зок Хли, но в области интриг и хитростей он был просто младенцем. Он боялся собственной тени, а уж перспектива получить высшую меру наказания так вообще ввергла его в оцепенение. Ложь Кроноса удалась. Распорядитель игр не сомневался в этом. «Я вас понял, но есть здесь еще одна мелочь». Спустя некоторое время нашел в себе силы заговорить нейроконструктор. «И она касается нашей с вами договоренности». Кронос нахмурился в непонимании, но потом сообразил, что к чему. Договоренность о поиске омолаживающего средства. Да, он требовал от Зок Хли как можно скорее разработать его, но ввиду последних событий как-то отодвинул эту проблему на второй план. Ему нужно было срочно разобраться с альрийцем, ведь в противном случае ему грозила отставка, что, в свою очередь, привело бы к полному краху его планов о получении статуса лорда-наместника. «У тебя, наконец-то, появились какие-то наработки?» «Не совсем так», — покачал головой нейроконструктор. «Работа в этой области продвигается тяжело, но совсем недавно, пару дней назад, я заметил кое-какую особенность в организме 90... то есть того самого альрийца. Я пока не хотел вам об этом говорить, но...» «И что это за особенность?» — сдвинул брови Кронос, ощутив, как кожа снова чуть съехала с лица. «Недавно я запустил обновление программного обеспечения нейроинтерфейсов, после чего проверил метаданные каждого из участников. Я всегда так делаю, сравниваю данные в обновленных версиях с теми, что были ранее». «Ближе к сути, Зокхи, что ты обнаружил?» Оборвал его Кронос. «Неужели нейроконструктор хочет рассказать о какой-то маловажной мелочи, когда на кону его жизнь?» «99-й начал молодеть!» — выпалил Зок Хли и замер, не сводя взгляда с распорядителя игр. «Что ты сказал?» — нахмурился еще больше Кронос. «Он помолодел! Его биологический возраст сократился на 2 месяца!» Распорядитель турнира ошарашенно уставился на нейроконструктора, не в силах произнести и слова. «Я не пойму, Зокхи. Ты решил надо мной подшутить?» Наконец спросил он. «Нет, это правда. Я сверил его обновленные данные с теми, что были 2 дня назад, и нашел эту разницу. Вернее, тестирующая система нашла». «И как ты это объяснишь?» «Пока никак», — покачал головой нейроконструктор. «Нужно понаблюдать еще». «А что с остальными участниками?» «Никаких изменений. Разница определилась только у 99-го». Уже во второй раз Кронос пропустил упоминание ненавистного прозвища мимо ушей. Информация об омоложении альрийца ошеломила его. Да, он мечтал стать лордом-наместником и получить в свои руки целую планету. но все это не имело бы смысла в случае его кончины. А последнее событие могло случиться в любую минуту. Он и так продлевал свой век всеми возможными и невозможными способами. Но всему рано или поздно приходит конец. И этот конец был уже очень близок. «Сегодня же, прямо в ту же минуту, как вернешься к себе, сразу же отправь мне все данные, которые ты обнаружил. Тебе ясно?» — прищурился Кронос. Зокхли кивнул, в глазах снова промелькнул испуг. «И еще. Никому об этом ни слова», — чуть тише произнес распорядитель турнира. Нейроконструктор снова кивнул, а потом спросил почти шепотом. «А как быть с протоколом стазис?» «Пока повременим с этим», — сказал Кронос. Он действительно мог это сделать. Первый канцлер дал ему времени ровно до конца второй фазы, так что Альриец может еще пожить, пока Кронос и Зокхли не разберутся с причинами его внезапно начавшегося омоложения. «Ладно, больше не задерживаю. Иди, работай!» Распорядитель игр махнул рукой. Нейроконструктор резко вскочил со стула, как будто тот внезапно раскалился и обжег ему пол задницы, и быстрыми мелкими шажками направился к выходу. Через 2 секунды дверь закрылась, и Кронос снова остался в своем кабинете наедине со своими мыслями. А подумать было о чем. Этот гений-доходяга спутал Кроносу все карты. «Ублюдок Альриец! Почему именно с ним все это происходит? Почему из 42 участников именно этому землянину взбрело в голову надругаться над лаксийским флагом, после чего и начался весь этот ад? Ну, пускай это случилось. Но после череды неудач распорядитель игр все же нашел способ избавиться от него. Но тут вдруг оказалось, что теперь этот ублюдок стал ключом к разрешению загадки, мучившей Кроноса последние несколько лет. С другой стороны, если феномен, происходящий в организме Альрийца, будет разгадан, то случившееся примет совершенно иной оборот. Вот только что делать с приказом первого канцлера. Патовая, однако, сложилась ситуация. Распорядитель турнира так разнервничался, что у него начался тремор челюсти. Из глубин бронх высунул свою колючую морду кашель. Он поспешно коснулся пальцем сенсора справа от стола. В столешнице появилась небольшая ниша с маленьким кружком посередине. Кронос ткнул в него пальцем и тихо произнес кодовое слово, после чего согнул ладонь в заковыристом жесте. Трехуровневый замок разблокировался, тихо пискнув, и ниша распахнулась. В ней стояла небольшая баночка из черного биопластика. Палец сдвинул крышку, и в нос тут же ударил кислый запах. Бледная слизь воняла ужасно. Да и выглядело так, что никакой здравомыслящий человек ни за что бы не прикоснулся к ней. Но это только в первый раз. Потому что стоит лишь попробовать, и уже ничто в этой жизни не доставит большего удовольствия. Кронос поднес баночку к лицу и коснулся языком грязно-белой липкой массы. Сморщился, отчетливо ощущая, как кожа скукоживается на щеках и лбу. Закрыл емкость и убрал на прежнее место. Откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Нервозность и смятение стали быстро растворяться в тумане легкой эйфории. Ему страсть как захотелось еще лизнуть бледной слизи, чтобы усилить эффект, но он сдержался. Не хватало еще подсесть на эту дрянь. Хаотично разбросанные мысли стали сплетаться в единую линию. Все вставало на свои места. Кронос глубоко вдохнул и выдохнул, легко подавив желание прокашляться. Он должен что-то придумать и обязательно придумает. Ему всего-то нужно немного времени. Кошмаров мне не снилось, но я резко распахнул глаза. Не вскочил, но мышцы во всем теле напряглись, словно организм готовился к схватке с сильным противником. Вокруг было тихо, лишь негромко потрескивали в костре ветки. Где-то вдали завыл волк, к нему присоединился еще один, потом второй, третий. И вот через миг голосов раздавалось уже с десяток. Я приподнялся на локтях и огляделся. Ролдон и Перк, чуть ли не обнявшись, спали по противоположную сторону костра. В отдалении, прислонившись спиной к стволу ели и свесив голову на бок, шумно посапывал Гегион, а Виллис сидел у огня, обняв колени. Видеть его в своей старой броне было непривычно, но я уже начал привыкать. Заметив, что я проснулся, он произнес: «Кровь стынет в жилах от этого воя. И как вы живете на земле бок о бок с этими существами?» «Нормально живем. Их почти не осталось уже, волков-то этих, как и многих других зверей. Некоторых животных даже приходится клонировать, чтобы поддерживать необходимую популяцию. И лесов все меньше и меньше с каждым годом. Что-то пожирают пожары, что-то вырубают браконьеры». «А лес зачем им сдался? Я слышал, что из него на земле уже почти ничего не строят». «Да черт его знает. Пожал плечами я. Сжигают, наверное, заряжая тем самым батареи, которые потом сплавляют на черном рынке. Может, и еще для чего-то используют». Я выпрямил спину и придвинулся к костру. Новая броня согревала намного лучше прежней, но ночь была холодной. Способностью терморегуляции я не обладал, поэтому за время сна мое тело успело остыть. Глянул на небо. Искусственные звезды попеременно мерцали, будто подмигивая нам. Где-то там установлены тысячи стереокамер, снимающих нас с разных ракурсов. «Интересно, а сейчас запись ведется? Ведь мы почти бездействуем, и ничего интересного не происходит». Лагерь мы разбили на самой высокой точке, до которой смогли добраться, на вершине покатого холма. Все же пары пага расползаются по большей части в низинах, поэтому мы решили уменьшить риск попадания в неблагоприятное облако. Ближе к вечеру мы наткнулись на небольшую темно-зеленую тучу, которую удалось обойти. Ингаляторы с антипагом мы старались не использовать до последнего момента. По дороге к вершине мы встретили небольшую стаю волков, вожак которой, видимо, почуял в нас сильных противников, потому что звери нападать не рискнули, а быстро растворились в лесной глуши. Повстречался нам и медведь, с которым пришлось все-таки сразиться. Правда, впятером, да еще с улучшенным обмундированием и оружием, завалили мы его быстро. Да и животное, надо признать, было не особенно-то и сильным. За убийство каждый из нас получил всего 20% от первоначального объема энергоресурса, что составило всего 450 единиц. Ролдон еще справедливо заметил, что уж лучше убивать зверей и прочих тварей в одиночку. За это хотя бы награду не урезают. Охотиться никто не стал. Лишь Перк срезал несколько кусков медвежатины и обсыпал их бактерицидным порошком. На что Ролдон с усмешкой заявил, что коллекционирование мяса не совсем здоровое увлечение. Но азиата упреки и подколки Ролдона не трогали. Поужинали мы кто чем придется. Я съел полтюбика мясного паштета и одну галету, запив все это глотком жаждоутоляющей жидкости. Вкус у последней оказался вполне сносным, кисловато-сладковатый. Но напиток, как утверждалось в описании, и впрямь надолго лишил меня жажды. До города нам оставалось совсем немного. Первые здания уже хорошо были видны, особенно с вершины холма, где мы расположились. «Я вот все думаю о выходе из локации, который мы должны найти», — проговорил Виллис. «И что надумал?» — спросил я и полез в ранец за едой. В желудке снова опустело, и Т-бактерии начали заявлять о себе. Вытащил галету, покрутил в руках и сунул обратно. Не стоит их баловать. Есть мысль, что Кронос нас сознательно решил запутать своей подсказкой. Вот сам подумай, что это за таинственное свойство Земли такое? Ведь за эти двое суток, что мы провели здесь, ни ты, ни Ролден даже на шаг не приблизились к разгадке. Или у тебя есть какие-то идеи? «Совершенно никаких», — покачал головой я. «А ведь в словах Виллиса есть зерно истины». «Вот я о чем и говорю. А вы, насколько я знаю, прожили на Земле всю жизнь. Если бы эта планета чем-то кардинально отличалась от других миров, то наверняка бы уже это заметили». Кронос целенаправленно запутал нас, чтобы мы долго и мучительно бились над решением загадки, у которой отгадки просто не существует. Что ты об этом думаешь? Я задумался, уставившись на костер. Вид пляшущих языков пламени вместе с догадкой Виллиса заставили меня ненадолго выпасть из реальности. Два прошедших дня я то и дело возвращался к этому вопросу, пытаясь сложить вместе то, что, как мне казалось, наставляло на путь к разгадке, но каждый раз понимал, что ничего не сходится. «Возможно, так все и есть», — через короткую паузу ответил я. «Либо же эта отгадка настолько простая, что мы ее не воспринимаем всерьез, а она лежит на поверхности и ждет, пока мы ее подберем». «Может быть и так», — пожал плечами Виллис. «Суть моего измышления в том, что успех выполнения задания не так привязан к загадке Кроноса, как нам кажется. Мы вполне можем найти выход и сами». Я развел руками и покачал головой, широко зевнул и снова устроился поудобнее у костра. Меня снова потянуло в дрему, но как только я закрыл глаза и собрался окунуться в пучину беспамятства, сон не пошел. Сомнения Виллиса посеяли в моей голове зерна раздумий. Чем больше я думал, тем мне яснее становилось, что напарник мог оказаться прав. Распорядитель турнира вполне способен был пустить участников турнира по ложному следу, чтобы их пустые потуги заставили искать то, чего на самом деле нет. Время от времени на поверхность сознания всплывали панические мысли, гласящие, что все сказанное Виллисом – ошибка, что он просто сам запутался и от беспомощности пытается запутать остальных. Но потом их быстро подавлял здравый смысл, и круг раздумий повторялся заново. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я уснул, но, судя по всему, не меньше часа, а там уже настал рассвет. Утром похолодало еще больше, а поверхности предметов покрылись росой. Смахнув с себя утреннюю влагу и наскоро перекусив, я доел мясной паштет и сделал два коротких глотка кисловатого напитка. Мы отправились дальше. К краю леса мы подошли ближе к полудню. Минут за 10 до этого я с помощью пси-обзора обнаружил, что недалеко от нас притаилось какое-то существо. Не волк и не медведь, но что-то иное. Правда, свечение его было совсем другим, отдавало холодной синевой, хотя и не без примеси теплых оттенков. Лесной массив стал редеть, и впереди я увидел шевеление. Хотел сообщить об этом, но меня опередил Перк. «Впереди что-то есть!» Я снял шлем и нацепил инфракрасный визор. Расстояние до непонятного объекта было не близкое, поэтому он определил лишь смутные желтые очертания. Однако это хотя бы говорило о том, что впереди нас ждало нечто живое. Наверное, опять какая-нибудь тварь. «Твою ж мать, мужики! Это что-то новенькое!» — произнес Ролден, легонько коснувшись своего визора. Я снова пригляделся к объекту, но кроме невнятного и неторопливого мельтешения ничего не разглядел. «Он огромный, как слон!» — снова произнес Ролден. «Неужели локсы додумались клонировать слона?» — удивился я. «Нет, это что-то...» «Он движется! Движется к нам!» В голосе азиата промелькнула тревога. «И да, он огромный!» Мельтешение между деревьями увеличилось. Неизвестный объект словно протиснулся и почуял нас. Вскоре я почувствовал, как земля под ногами чуть заметно содрогается. «Черт, он нас засек!» — сказал Перк. Теперь и я стал видеть существо более отчетливо. Это был не слон. И в отличие от встреченных на этой локации созданий, он не был копией земного животного. Тварь была метра три в высоту и примерно столько же в ширину. Напоминало оно паука или скорее гигантского клеща. Только в отличие от известного насекомого, все восемь лап у чудовища были покрыты металлом, как доспехами, а вместо брюха сзади волочился огромный надутый пузырем мешок. Морда и голова, как и большая часть туловища у твари, были органическими, то есть живыми, но со всех сторон утыканными какими-то трубками и шлангами. А еще существо издавало шипящий звук, словно испускало неведомые пары. Отдельно стоит описать глаза. Шесть светящихся красных точек безумной биомашины выглядели устрашающе. Поначалу существо двигалось бодро, умело обходя препятствия в виде стволов деревьев, но когда лес стал чуть гуще, то оно замедлило ход. Однако приближалось чудовище именно к нам. Направление движения легко угадывалось без каких-либо способностей или приборов. «Сучья наша жизнь! Это паук!» — в ужасе воскликнул Ролден. «Пожиратель-страж», — негромко констатировал Виллис. «Биоробот, о котором говорил Кронос. Их создали для зачистки местности от населения. Конкретно этот подвид для охраны уже зачищенных областей. В нейроинтерфейсе та же информация». Тяжелый металлический звук его лап уже доносился до нас. Шесть пылающих бездушных глаз уставились на потенциальную жертву. Из огромного металлического набалдашника на туловище высунула дуло огромная пушка, расположенная на металлическом подвижном каркасе. «У него есть дальнобойное оружие», — предупредил я напарников. «Вот же сука!» — выругался Ролден. Существо остановилось метрах в 50 от нас. Дальше пробираться со своими габаритами ему было неудобно. Я потянулся за гарпунометом, сбросил с плеча незаметным движением, снял спусковой крючок с предохранителя. Впрочем, выглядело это, наверное, смехотворно. На что я, черт возьми, надеялся? «Спокойно», — тихо произнес я, не сводя взгляда с пожирателя и стараясь приметить любую мелочь. Я видел почти каждое движение твари. Спасибо повышенной внимательности. «Внимание! Идентифицированы нарушители. Просьба оставаться на своих местах и не оказывать сопротивления!» Внезапно проскандировал бездушным голосом биоробот. Причем прозвучало это настолько громко, что я даже вздрогнул от неожиданности. «Может еще штаны снять и перед тобой раком встать, железяка ты безмозглая!» — выкрикнул Ролден. «Тихо ты!» — зашипел на него Перк. «Внимание! Идентифицированы нарушители! Просьба оставаться на своих местах и не оказывать сопротивления!» — повторил пожиратель. Из-под брюха в сторону отъехала крышка, и изнутра твари высунуло морду еще какое-то создание. «Пожиратель-охотник», — произнес Виллис. «Если верить описанию, этот подвид создан для отлова нарушителей. Второй биоробот отличался от первого кардинально. Он был в несколько раз меньше, что неудивительно, ведь он все это время сидел в брюхе пожирателя-стража. Тело его было длинным, покрытым крупной металлической чешуей, а конечности... Их было слишком много, чтобы вот так сходу сосчитать. Существо спрыгнуло на землю и быстро поползло в нашу сторону. Походило оно на огромную сороконожку, только почти полностью металлическую. «Черт! Эта тварь к нам приближается!» — сообщил очевидный факт Ролден. «Это что, змея?» — изумился Виллис, в голосе проскользнул испуг. «Нет, скорее насекомое», — покачал головой я. «И они обитают на вашей планете?» «Обитают, но размеры у них не такие. Тут локсы что-то сильно перемудрили». Тем временем из нутра пожирателя-стража высунула продолговатую морду еще одна металлическая сороконожка, выпрыгнула на землю и тоже быстрыми волнообразными движениями направилась к нам. До нас им оставалось 30 метров. Я направил поток своих мыслей на пожирателя-стража и активировал телепатию. Но каково же было мое удивление, когда мой ментальный глаз вонзился в пустоту. Биоробот хоть частично и состоял из органической ткани, но сознанием или даже его зачатками, присущими живым созданиям, не обладал. Все эти функции, похоже, выполняли его кибернетические компоненты. «У меня есть четкое ощущение, что эти гусеницы ползут к нам не для того, чтобы пожелать приятного отдыха», — проговорил Ролден. «Надо что-то делать», — сказал Перк. «Они близко!» «Сдается мне, мы снова попали в безвыходную ситуацию», — добавил Виллис. «По моей команде разбегаемся в рассыпную», — произнес я. «А что делать с ними?» — Ролден кивнул в сторону приближающихся тварей. «Убивать», — бросил я и крикнул. «В рассыпную!» Я отшагнул вправо, Виллис за мной, Перк и Ролден влево. Гигион же почему-то остался стоять на месте. Почти одновременно с моим выкриком из дула над пожирателем-стражем выплеснулось несколько светящихся ярко-красных сгустков. Один вскользь задел ствол ближайшего дерева, оставив на нем обугленную и дымящуюся полоску. Еще два угодили в землю рядом со здоровяком, отчего тот, наконец, вышел из оцепенения и бросился к нам, а последний потерялся где-то позади нас. «Это плазма, мать вашу, раскаленная плазма!» — прокричал Ролден. Я встал за дерево, Виллис последовал моему примеру, а Ролден и Перк прижались к земле. Гигиона же я пока не видел. Сухой шелест и звон металлических сочленений становился все ближе. Между нами и пожирателями-охотниками оставалось наверняка каких-нибудь 15 метров. Крупный биоробот вновь проскандировал предупреждение. Я высунулся на пару секунд и огляделся. Новых пожирателей-охотников не наблюдалось, однако имеющиеся двое были уже совсем близко. Видимо, они засекли наше местоположение, потому что двигались целенаправленно. Первый в нашу сторону, второй к Ролдену и Перку. Я вытащил плазмокатану из ножен и активировал энергетический режим. Клинок вмиг засиял светло-синим цветом. Виллис тоже приготовил копье к бою, хотя по его глазам было видно, что он растерян. Его можно было понять. Все твари, встреченные до этого, были обычными живыми существами, принцип умерщвления которых сводился к простой схеме. Пожиратели же представляли собой кибернетические организмы, защищенные металлической броней и обладавшие плазменным оружием. Как биться с ними на равных, было не совсем понятно. Шелест раздавался уже совсем рядом. Я сжал рукоять своего оружия покрепче, активировал временное расширение и сверхскорость и выскочил из-за укрытия. Мир привычно замедлился, а я, благодаря синхронизации способностей, двигался с прежней скоростью. Пожиратель-охотник был почти рядом, в каких-нибудь паре метров. Увидев меня, он молниеносно вскочил на дыбы, что даже при заторможенном движении в пространстве выглядело быстро, и бросился на меня стрелой. Я увернулся, взмахнув мечом. Клинок едва коснулся металлической чешуйки существа. Тварь приземлилась в метре от меня, резко развернулась и вновь бросилась вперед обезумевшей коброй. Скорость у нее была просто невероятная. Я отступил на два шага и снова взмахнул катаной. Клинок опять прорезал пустоту в сантиметре от туловища пожирателя, а его морда с единственным сияющим красным глазом и металлическими челюстями с острыми лезвиями проскользнула прямо перед забралом шлема. В самый последний миг я извернулся змеей и ушел в сторону. И тут нападение пришло откуда не ждали. Пока верткий биоробот разворачивался для нового броска, пожиратель-страж не стоял без дела, а решил помочь своему собрату. Из плазмопушки у себя над головой он выпустил залп из 5 выстрелов. Я это заметил случайно, спасибо повышенной внимательности. 5 сгустков полетели в мою сторону, как рой насекомых. Но перемещались сквозь пространство они медленно. Поэтому я без труда отбежал на несколько шагов, и все выстрелы прошли мимо меня. Боковым зрением я также заметил, что Перк с Ролданом тоже вступили в схватку со вторым пожирателем-охотником. Азиат бил кнутом, а Ролдан размахивал вибромечом, умело прикрываясь выдвинутым на всю длину щитом-наручем, по которому уже успел получить несколько ударов. Задеть биоробота у них пока что не получалось. Металлическая сороконожка снова атаковала меня. Я опять умело увернулся и ударил наотмашь. На этот раз мне повезло чуть больше. Лезвие катаны срезало треугольное навершие нескольких металлических пластин. Пожиратель отскочил в сторону, извернулся, и тут действие обоих моих способностей закончилось. Течение времени вернулось к прежнему ритму, а движения твари стали просто молниеносными. Через пару мгновений она оказалась рядом со мной, а в следующий миг снова атаковала. Я отмахнулся катаной, попытался увернуться, но скорости реакции оказалось недостаточно, и морда с металлическими лезвиями ударила мне точно в грудь. Броня выдержала, но меня отбросила назад. Я повалился на спину, кувыркнулся в сторону и замер, наблюдая, как Виллис выскочил из-за ствола дерева и ударил копьем в биоробота. Но тот легко увернулся от удара и тут же контратаковал обидчика. Виллис не был готов к такому повороту. Удар пришелся ему в живот, отчего он глухо крикнул, согнулся и повалился на бок. Оставалось только надеяться, что мой старый нагрудник выдержал испытание. Я вытянул левую руку вперед и выпустил кинжал на наноцепи, и он, что удивительно, нашел свою цель. Звонко брякнулся о металлическое покрытие сороконожки, но урона не нанес никакого. И тут я вспомнил. Импульсный излучатель. Именно для борьбы с кибертварями он и предназначен. Я потянулся к ремню, но вовремя заметил, как из дула плазмопушки вырываются очередные смертоносные сгустки. Бросился в сторону, 3 пули пролетели мимо. Одна плюхнулась в землю передо мной, а еще одна задела левый бок. Раскаленное вещество прожгло верхний слой уплотненного полипластика, но до тела не добралось. Запахло сжженной химией. Я упал на землю и перекатился. Катана выскользнула из ладони и откатилась на несколько шагов. И тут надо мной навис пожиратель-охотник. Верткое тело с металлическим звоном прошмыгнуло надо мной, и челюсти ударили по шлему. Перед глазами прочертилась кривая линия. Но биоробот не собирался на этом останавливаться, а продолжал наносить удар за ударом. Я едва успел активировать сверхскорость, как шлем затрещал и захрустел. Трещины заполонили весь обзор. Левой рукой я пытался защититься, но уже почувствовал острую боль в ладони. В суматохе лезвия несколько раз полоснули по конечности. Правой же пытался сорвать с ремня импульсник, который по каким-то причинам застрял и не желал вылазить из кобуры. Из экзонаруча высунулось лезвие, которым я пытался защититься и при возможности нанести повреждение пожирателю. Но от резкого трения металл о металл во все стороны сыпались лишь искры, а урона не было почти никакого. Зато от нескольких резких ударов в шею я все же защитился. И вот, наконец, излучатель оказался у меня в руке. Я вывернулся дугой, приложил дуло импульсника к телу металлической сороконожки и нажал на спуск. Низкочастотный толчок хлынул невидимой волной. Пожиратель-охотник внезапно замер. Из его нутра донесся тонкий писк и металлический скрежет. Но он не погиб. Во всяком случае, нейроинтерфейс по-прежнему определял состояние его здоровья как хорошее. Его лишь парализовало, и, скорее всего, ненадолго. Находясь в режиме сверхскорости, я быстро выбрался из-под биоробота и резко отскочил в сторону. Увернулся от очередного залпа раскаленных снарядов. Рядом объявился Виллис и ударил по металлической сороконожке копьем, но его оружие не оказало сколько-нибудь весомого эффекта. Он тихо выругался, а в следующий миг я заметил, как в нашу сторону летит еще несколько сгустков плазмы. Я резко подскочил к нему, толкнул в бок, но совсем немного опоздал, и обжигающая масса ударила ему в грудь. Напарник вскрикнул от неожиданности, и мы оба повалились на землю. Я поднял забрало шлема, так как через разбитое стекло разглядеть что-либо было практически невозможно. Мимоходом глянул на дыру в его броне и заметил в глубине что-то темно-красное. А еще по краям черного углубления все скворчало и дымилось. Черт, неужели рана серьезная? «В сторону!» — крикнул я ему. «Уйди отсюда!» Снова очередь снарядов плазмы устремилась в нашу сторону. Похоже, пожиратель-страж перешел в активное наступление. Я резко перекатился вправо, и рядом со мной земля вздыбилась от падения на нее раскаленного вещества. Моя скорость все еще была запредельной. Я хотел уже подобраться к гигантскому клещу поближе, чтобы выстрелить в него из импульсника, но вовремя понял, что запаса способностей для этого не хватит. Да и что я буду с ним делать, оказавшись вблизи? Неизвестно, на какие трюки он способен на короткой дистанции. Да и хватит ли заряда импульсного излучателя, чтобы выбить из него дух? Но топтаться на месте, время от времени отпрыгивая от сгустков плазмы, тоже не выход. К тому же неизвестно еще, что там с Виллисом. Может быть, он умирает, и ему срочно нужна моя помощь. Я перекатился вперед, подобрал плазмокатану, снова ловко увернулся от раскаленных сгустков и скрылся за ближайшим стволом дерева. Активное время сверхскорости иссякло. Глянул в сторону Ролдена и Перка. Азиат остервенело хлестал кнутом, и его удары даже попадали в цель. На металлическом корпусе пожирателя-охотника виднелось несколько черных полос. Ролден же по-прежнему безуспешно махал вибромечом и постоянно прикрывался щитом, который уже был насквозь пробит в двух местах, а еще в трех сильно помят. При таких повреждениях он, наверное, уже не трансформируется в обычный наруч. К тому же я заметил косые порезы на левой голени и на бедре правой ноги. Крови видно не было, но броню уже немного потрепало. «Виллис, ты как?» — поинтересовался я. Напарник ответил что-то невнятное. Если способен говорить, значит, еще живой. Пожиратель-страж потерял меня из виду, поэтому принялся палить по Ролдену и Перку. Я вскинул импульсник и направил на металлическую сороконожку. Но ловкий биоробот не давал ни единой возможности, как следует в него прицелиться. Пару раз я выстрелил, но импульсные волны ушли в молоко. Черт, похоже, придется применить временное расширение. Но тут, полностью сбив меня с мыслей, объявился Гигион. Из экзонарукавников высунулись лезвия, и здоровяк, расставив руки в стороны, бросился на пожирателя-стража. Да, он был необыкновенно силен и вынослив, а улучшения мышечной ткани и кожи укрепили еще больше. Но его легкая броня была совершенно неустойчива к плазменному урону. И я бы ни за что не поставил на то, что он сможет легко увернуться от раскаленной массы. «Гигион! Нет! Вернись в укрытие!» — выкрикнул я, но здоровяк меня как будто не расслышал. Чертов идиот! Я глянул на пожирателя стража, и мое сердце оборвалось и покатилось куда-то вниз. Дуло плазмопушки смотрело точно на приближающегося здоровяка, который его будто не замечал. «Гегеон, в сторону!» — прокричал я, но было поздно. Очередь из 5 раскаленных снарядов устремились в его сторону. 2 прошли мимо, 1 задел правую руку, 2 коснулся левого плеча и, судя по всему, повредил часть каркаса экзонарукавников. 3 упал прямо у его ног. Не знаю, насколько сильными оказались повреждения, но следующего залпа Гегеон точно не переживет. Я сконцентрировал все свои мысли на здоровяке и активировал телепатию. Пробраться в его голову получилось чуть проще, чем в прошлый раз. Видимо, в этом деле немаловажную роль сыграла практика. Плазмопушка уже выплюнула очередную порцию снарядов, и я дал команду телу Гегеона увернуться вправо. Почти физически ощутил, как тяжело было осуществить эту, казалось бы, простую просьбу. 3 сгустка проскользнули мимо. 1 задел левую ногу, 2 ударил в каркас экзонарукавников. Облегченный металл зашипел и задымился. Я повторил команду, и Гегеон незамедлительно выполнил ее. Его боль я не ощущал, но почувствовал, как все внутренние индикаторы организма завизжали о получении повреждений. Его нейроинтерфейс я тоже не мог контролировать. Ощущал лишь, как по нервной системе с немыслимой скоростью разбегаются импульсы. Урезанное сознание Гегеона вопило от ужаса, но контроль над телом взять не могло. Я дал команду упасть на землю и кувыркнуться. Метрах в 2 заметил поваленное дерево с широким стволом. Нужно укрыться за ним. Здоровяк начал выполнять приказ, но обо что-то споткнулся и неуклюже шарахнулся на землю, встретив грудью ворох сухих иголок. И это, наверное, спасло его от смерти. 4 сгустка плазмы упали где-то рядом, а последний лишь немного коснулся головы, чуть опалив взлохмаченную прическу. Едва я успел подать ему очередную команду отползти и спрятаться за стволом дерева, как передо мной возник силуэт пожирателя-охотника, того самого биоробота, которого я недавно оглушил импульсной волной. Доли секунды мне хватило на то, чтобы отпустить тело Гегеона и полноценно сконцентрироваться над тем, что происходило вокруг меня. Но все же реакция моя была заторможена, поэтому я не успел увернуться от удара металлическими челюстями в плечо. Но кибертварь не остановилась на этом, а продолжала наносить удар за ударом в грудь, руки, голову, шею. От чего-то я успевал уворачиваться, от чего-то удавалось отбиться, но броню все же биоробот помял изрядно. Я направил на него импульсник, но нажать на спуск не успел. Верткий удар челюстями выбил волновой излучатель из руки. Я ругнулся, тут же активировал сверхскорость и временное расширение и начал изо всей силы махать плазмокатаной, напирая на врага. Первые 4 удара прорезали лишь воздух, но вот 5 позволил кое-чего добиться – прочертить глубокую линию вдоль почти всего корпуса биоробота. 6 я отсек часть металлического щитка, а 7 закрепил успех, срубив 3 головы кибертвари. Мне в лицо брызнула темно-зеленая кровь, а кусок металлической защиты отлетел в сторону, как гильза бронебойного снаряда, и покатился по земле. Пожиратель-охотник, видимо, понял, что потерял преимущество, и попытался отскочить, но я еще сильнее надавил на него, не прекращая работать катаной. Светящийся синий шлейф разрезал воздух, создав световое шоу. А в стороны отлетали куски защиты металлической сороконожки и брызгала кровь. В какой-то миг я, опьяненный превосходством, потерял бдительность и получил удар в висок. Если бы не шлем, то он, скорее всего, стал бы фатальным. Защита, к слову, надтреснуто хрустнула и слетела с головы. Перед глазами все поплыло, и в этот момент действие обеих способностей закончилось. «Внимание! Получено легкое сотрясение мозга!» Но и пожиратель был не в лучшем состоянии. Нападать он больше не хотел, а отполз в сторону и встал на дыбы. Я присел на одно колено, вонзив острие катаны в землю. Силы начали иссякать, хотя до полного изнеможения, конечно, было еще далеко. Нет, расслабляться еще рано. Земля в полуметре от меня взорвалась сухими еловыми иголками. Плазмоснаряды не долетели до меня совсем чуть-чуть. А потом под правой подмышкой резко потеплело, и я понял, что один сгусток все же пробил брешь в моей защите. Покрытие в этих местах было намного тоньше, чем спереди и по бокам, поэтому плазма прожгла его. Голова кружилась, зрение расфокусировалось, а боль в левой руке стала подниматься от кисти все выше и выше. Нет, нужно немного передохнуть и осмотреть повреждения, иначе ничего не получится. Да и биться с пожирателем-охотником и одновременно защищаться от плазменных снарядов его более крупного сородича – та еще задачка. Я сорвал с ремня излучатель энергощита, бросил рядом и нажал на кнопку активации. Вокруг меня вмиг вырос полупрозрачный защитный кокон. Заряда в нем было еще 46%, так что время на планирование дальнейших действий у меня есть. Металлическая многоножка подползла ближе, юркнула вправо, осмотрелась. Но двигалась она уже не так шустро, как раньше. Некоторые места, которых коснулось плазменное лезвие катаны, исходили легким дымком, а из других порезов сочилась темная жидкость. Ранения все же порядочно ослабили ее, да и отсутствие третьей головы тоже не добавило преимуществ. Нейроинтерфейс к тому же сообщил, что состояние здоровья у кибертвари поврежденное, что хоть немного, да обнадеживало. Оглядел я и себя. Кираса и штаны покоцаны во многих местах. Под правой подмышкой зияла обугленная и дымящаяся дыра, но до кожи раскаленное вещество все же не дошло, хотя ему и оставалось совсем чуть-чуть. Левая ладонь окрасилась в красное и была мокрой и скользкой от крови. Земля за пределами защитного купола снова взорвалась сухими иголками, а потом в полупрозрачную стенку ударило два сгустка плазмы, а заряд энергощита снизился сразу на 6%. А вот это уже опасно. Выходит, слишком долго отсиживаться за энергобарьером я не смогу. Надо что-то придумать. «Рулдан!» Громко позвал я напарника, глядя, как он закрывается щитом от резких и точных ударов пожирателя-охотника. «Нужна твоя помощь!» «Помощь, говоришь?» Напарник выждал момент и рубанул вибромечом по корпусу кибертвари. Ему повезло, он задел металлическое покрытие наконечником, оставив на нем тонкую кривую полоску. Биоробот отскочил в сторону и встал на дыбы. Над ним вытянулся кнут перка, но задеть не смог. Существо снова отпрыгнуло. «Я бы с удовольствием, да только немного занят. Сука, получи!» И снова нанес удар, но на этот раз безуспешный. Очередь сгустков плазмы устремилась в их сторону. Оба легко увернулись, хотя искореженный щит Ролдена все же принял на себя один удар, получив новую дыру. «У тебя осталась импульсная граната, Ролдан?» «Должна была остаться!» «Расстояние до пожирателя слишком велико для моего импульсника, но для гранаты самое то!» «Надо бросить ее в крупную тварь, чтобы на время обезвредить!» «Я тебя понял, Шой!» — выкрикнул Ролдан и выругался. «Ах ты, сука!» Пожиратель-охотник ударил его по ноге, и напарник рухнул на землю. Биоробот решил не мешкать и набросился на него сверху, нанося шквал ударов. Ролдан прикрылся дырявым щитом, искры и металлические осколки полетели в разные стороны. На помощь ему пришел азиат, подскочив и нанеся точный удар камой по голове. Острие застряло в металлических сочленениях, и кибертварь это отвлекло. Все ее тело вздрогнуло, и она резко отскочила метра на два. Оружие так и торчало из ее головы, по металлическому корпусу потекли тонкие струйки темно-зеленой жидкости. Перк выругался, снова схватился за кнут, но нанести добивающий удар не успел. В них снова полетели раскаленные сгустки. Два протаранили землю, один угодил в дерево, и еще два ударились в щит Ролдена, окончательно его уничтожив. «Твою ж мать!» Зло выругался Ролден, тут же сбросил дымящийся и скворчащий щит наруч и снова припал к земле. «Граната, Ролден! Брось ее, наконец!» — выкрикнул я. И напарник на этот раз исполнил мою просьбу. Сорвал с ремня гранату, открутил чеку, размахнулся и бросил в сторону пожирателя стража. И тут же повалился на спину. Металлическая многоножка бросилась на него, клацая смертоносными челюстями, в попытке добраться до головы единственного незащищенного места. Граната не долетела до гигантского биоробота метра 3. Я уже чертыхнулся под нос, сетуя на криворукость напарника, как она взорвалась, наполнив пространство низкочастотным звуком. Вокруг нее возник едва заметный пузырь, за пару секунд раздувшись до шара в 6-7 метров в диаметре. И этого размера хватило, чтобы коснуться пожирателя стража. Огромный биоробот вздрогнул и замер. Красные глаза замигали, а две передние лапы конвульсивно задергались. Теперь мой выход. Голова шла кругом, в ушах гудела, да и зрение по-прежнему барахлило. Но время терять было нельзя. Если сейчас не обезвредить пожирателя стража, то он доставит нам еще много хлопот. Я глубоко вдохнул и выдохнул, моментально собрав в себе все силы. Сжал покрепче рукоять плазмокатаны, отключил излучатель энергощита и активировал сверхскорость. Недобитый мною пожиратель-охотник оказался на пути, и я незамедлительно ударил по нему наискосок, отрубив оставшиеся две трети головы. Сразу же нанес следующий удар, который из-за сотрясения мозга прорезал лишь воздух. Но тут же собрал волю в кулак и рубанул снова, а потом нанес еще один удар, заключительный. Энергоресурс плюс 2100. Разрубленная на три части, дымящаяся и истекающая темно-зеленой кровью металлическая сороконожка тяжело рухнула на землю, а я побежал дальше. Проносясь мимо импульсника, я ловко подхватил его и сунул в кобуру на ремне. На преодоление 30 метров, разделяющих меня и гигантского металлического клеща, мне потребовалось несколько секунд. Но к тому времени, когда я оказался перед самым главным нашим врагом, действие сверхскорости закончилось. Активировать ее снова я не стал, потому что кибертварь все еще пребывала в оцепенении, а попытки способности следовало экономить. Да и восстановиться она еще не успела. В пожирателя стража я врезался тараном, вонзив плазмокатану почти на полную длину лезвия точно в морду. Биоробот вздрогнул, изнутри раздался какой-то скрежет, и он снова зашевелился. Похоже, своим ударом я вновь запустил его. Красные глаза мигнули все разом и опять засияли красным огнем. Кибертварь даже гулко запищала. Две передние лапы вознеслись надо мной и с губительной скоростью обрушились вниз. Я отпрыгнул назад, напоследок разрубая одну из лап по диагонали. Существо вновь запищало, и в звуке этом я услышал боль. В сознании, наконец, проснулось то живое, на основе которого и был собран весь этот железный монстр. Темно-зеленая кровь закапала из обрубка, да и сам остаток лапы металлический клещ прижал к корпусу. Отошел на несколько шагов, чтобы свершить месть. Он бросился вперед, уперевшись четырьмя задними лапами, а оставшимися тремя, нанося сильные и резкие удары. Первые три я отбил с легкостью, от четвертого увернулся, пятый же сбил меня с ног, а шестой окончательно повалил на землю. Дальше последовало еще несколько прицельных ударов, два из которых пришлось мне в грудь, три в живот, один в пах, четыре по ногам, а потом я уже потерял им счет. Правой рукой с зажатой в ней катаной я отмахивался от сыплющихся на меня ударов, левой прикрывал лицо и голову, место, оставшееся без защиты. Броня хрустела и трещала, приобретая все новые вмятины и царапины. Боль, еще не сильная, но довольно ощутимая, стала проявляться в разных частях тела, где-то от ушибов, а где-то и от порезов, потому что на концах лап твари поблескивали в неярком свете короткие лезвия. В какой-то миг я понял, что дальше так продолжаться не может. Откатился кубарем назад, в суматохе потеряв катану, сорвал импульсник, направил на металлического клеща и нажал несколько раз на спуск. Волна за волной хлынули на кибертварь, заставив ее снова впасть в оцепенение. Голова продолжала крутиться, надбровная дуга распухла так, что чуть ли не закрывала весь правый глаз. Выходит, я все же пропустил несколько ударов по голове. Кровь сочилась из обеих ладоней и даже из многочисленных разрывов на броне. Да и все тело просто ревело от боли. Я вскрикнул от переполнявшего меня адреналина, вырвал из ножен змеиный меч, подбежал к пожирателю-стражу и вонзил клинок ему между глаз. Провернул сначала в одну, потом в другую сторону и вырвал. Два из шести красных глаза быстро-быстро замигали и потухли. Внутри опять что-то заскрежетало, а потом все тело твари как будто завибрировало. Кибертварь жалобно запищала. Две задние конечности судорожно задергались. Я снова вонзил меч между глаз, разрубив попутно несколько трубок. Темная жидкость брызнула на меня. Попытался вырвать меч, но он застрял в нем, как будто зацепившись за что-то внутри. Я отошел. Почти сразу обнаружил валяющуюся под ногами плазмокатану, подобрал ее и нанес несколько резких ударов, разрубая соединительные шланги. Тело существа завибрировало еще сильнее и даже загудело. И тут я понял, оно сейчас взорвется. Я попятился, а через две секунды развернулся и побежал со всех ног. Не минуло едва ли еще 5 секунд, как позади раздался гулкий хлопок, а потом в спину мне ударила горячая волна. Что-то тяжелое ударило в правую ногу, левую руку чуть выше локтя пронзил металлический осколок, а на затылок словно обрушился молот. В нейроинтерфейсе замелькали сообщения. «Энергоресурс плюс 4750». Внимание! Получено среднее сотрясение мозга. Внимание! Получено многочисленное ранение. Возможно, кровопотеря. Внимание! Получена средняя контузия. Я на метр поднялся в воздух, а потом невидимая рука великана со всей силы вжала меня в землю. Я кувыркнулся через себя 4 раза, ударился плечом о ствол дерева, а потом замер, распластавшись на сухих еловых иголках и глядя в искусственное небо. Сознание на короткий миг покинуло меня, а потом вновь вернулось. В голове гудело, вокруг все кружилось в диком танце, а я лежал не в силах пошевелиться. Думать стало чертовски тяжело. Через несколько минут я все же сообразил, что не помешало бы проверить состояние здоровья. Полез в соответствующий раздел нейроинтерфейса и даже не удивился, когда увидел значение в 39%. Мне эта цифра почему-то показалась вполне приемлемой. Да и особых повреждений, не считая сотрясения мозга и контузии средней тяжести, я не получил. Прошло сколько-то времени, может, минута, а возможно, что и все 30. Все это время я тупо смотрел вперед, даже, наверное, не моргая. Вскоре передо мной возникло знакомое лицо в ссадинах и кровавых подтеках. Узнал его я не сразу, но все же узнал. Это был Ролдан. Рядом с ним появилась еще одна физиономия, отдаленно напоминающая обезьянью мордочку. Перк. Их губы шевелились, а глаза тревожно блестели. Они что-то говорили? «Наверное. Но я ничего не слышал. Да и со зрением тоже было не все гладко. Правый глаз наполовину закрыла распухшая надбровная дуга, а перед левым распростерся туман. Прошло еще немного времени. Лица исчезли, а я начал приходить в себя. Шок понемногу отходил, передавая место боли. Боли, что растекалось по всему телу, как вторая кровь. Первым делом я выдернул острый осколок из левой руки над локтем. Притом металл долго сопротивлялся, видимо, крепко засел в кости. Затем с большим трудом снял с себя всю броню, вколол обезболивающее и регенератор. Обработал обеззараживающим спреем и кровеостанавливающей пастой раны, которых было не то чтобы много, но и немало. Ко мне снова подошел Ролдон, и на этот раз я его расслышал. Напарник поинтересовался, как я себя чувствую, и вообще, есть ли серьезные повреждения, на что я ответил, что все просто отлично, и что это лучший день в моей жизни. Он выругался и ушел. А я сделал из фляги пару глотков жаждоутоляющего напитка, сунул в рот кусок вяленого мясозаменителя и принялся лениво жевать. Т-бактерии от голода разошлись не на шутку. Следовало их немного задобрить. Чтобы найти в себе силы подняться на ноги и прояснить ситуацию, потребовалось еще несколько минут, за которое я съел весь мясозаменитель, что у меня был, и схватился даже за галету, но вовремя ударил себя по руке и убрал обратно. Чувство голода исчезло. Спасибо и на этом. Дела же наши, как выяснилось, были немногим лучше, чем у покойников. Виллису обожгло полгруди. На моем старом нагруднике, который теперь носил он, образовалась дыра сантиметров 5 в диаметре. Если бы не эта броня, то напарник бы не пережил плазменного удара. Чтобы подарить нагруднику второй шанс, я отдал Виллису свой старый наплечник из хитина болотного сфиря, который он с помощью кровеостанавливающей пасты прилепил к груди, закрыв оплавленную дыру. Копье свое он тоже повредил. Удар о прочный корпус пожирателя-охотника не сделало его крепче. Гегиону обожгло правую руку и левую ногу. Обожгло сильно. Все же раскаленная масса коснулась кожи, прикрытой лишь тканью. Здоровяка Ролдон и Перк нашли лежащим там, куда я его отправил, за поваленным стволом дерева. Он выл от боли, перекатываясь из стороны в сторону. Ему вкололи обезболивающее и обработали ожоги. Но с ним приключилась еще одна немаловажная беда. От полученных повреждений его экзонарукавники пришли почти в полную негодность. Руки они все еще усиливали, но лезвие и другие встроенные инструменты уже не активировались. Ролдон получил несколько мелких ушибов и порезов, но вот его новой броне досталось чуть больше. Появилась куча новых порезов, трещин и мелких ожогов. Единственное, чего полностью лишился напарник и о чем даже начал сожалеть я, это щит-наруч. Все-таки удары биоробота оказались для него фатальными. Перку досталось меньше всех. Не считая мелких ссадин и царапин, азиат не обзавелся больше ничем. Даже все оружие и броня остались при нем. Кама была сделана из прочного сплава, поэтому поединок с металлической кибертварью выдержала вполне неплохо. Что же касается меня, на мне пожиратели отыгрались по полной. Мне отбило полголовы, изувечило ладони и вышибло плечо, которое не так-то просто получилось поставить на место. Но особенно порадовал металлический осколок, вонзившийся в левую руку. Но физические повреждения меня не особо волновали. Рано или поздно все заживет. А вот покоцанная броня сильно расстроила. Во-первых, шлем Якудза Киодан 2Б, который служил верой и правдой на протяжении целых 8 раундов, теперь превратился в хлам. Поначалу я думал, что его можно носить без забрала, но когда нацепил, понял, что это скверная идея. Удар кибертвари помял его настолько, что теперь он едва налезал на голову. К тому же сенсор движения стал сбоить, так что кроме неудобства от него больше ничего ждать не приходилось. Кираса и штаны тоже получили серьезные повреждения. Особенно досталось элементу защиты для туловища. Две почти сквозных дыры от плазмы, края которых оплавились и обуглились. Ясно говорили о том, что если бы не броня, то я бы умер дважды. Несколько мелких трещин и куча небольших царапин тоже не улучшали внешний вид. Нейроинтерфейс, в свою очередь, оценил состояние кирасы как поврежденное, а штанов удовлетворительное. Ботинки же оказались целы, что и неудивительно. Но больше всего меня расстроила утеря змеиного меча. Клинок застрял в корпусе кибертвари, и когда она взорвалась, оружие погибло вместе с ней. Хорошо, что у меня была замена в виде плазмокатаны, заряд в которой для активации энергетического режима оставался на уровне 85%. К слову об энергосодержащих устройствах. Их ресурс тоже заметно иссяк. У излучателя энергощита осталось 39%, а у импульсника 81%. И вот мы уже с полчаса сидели в небольшом кругу посреди поверженных врагов и приходили в себя. «Да, знатно нас потрепало», — произнес Ролдон, покачав головой. «Не ожидал я такого исхода». «Никто не погиб, и это хорошо», — вставил Виллис. Левой рукой он коснулся груди и поморщился. А ведь все могло закончиться иначе. «Нужен другой подход к уничтожению этих тварей», — сказал Перк. «Надо продумать тактику». «Лучшая тактика — избегать их», — сказал Ролдон. «Это не выход», — покачал головой азиат. «Тем более мы не знаем, сколько их там в городе. Возможно, патрулируют каждые 100 метров». «Если так, то мы обречены», — проговорил Ролдон. — Но мы должны научиться их убивать. — Ты рехнулся. Мы еле выжили в бою с одним только пожирателем-стражем и двумя другими, более мелкими. При этом потеряли кучу снаряжения. А если этих стальных уродов будет двое или трое, то нам точно конец. — Кстати, вы не заметили кое-какую особенность? — спросил Виллис и с кряхтением встал. Подошел к груди металла, которая раньше была пожирателем-стражем, и присел. Отодвинул несколько искореженных металлических пластин и обугленных шнуров. «Ага, вот он», — показал нам небольшой серебристый цилиндр. Предмет, как и Виллис, был далеко от меня, поэтому нейроинтерфейс и не смог его идентифицировать. «Что ты там наковырял? Сувенир на память решил взять?» — усмехнулся Ролдон. «Так не тебе это делать надо, а Шою. Он же эту громадину завалил». «Это микроэнергоблок, гляньте сами». И он бросил предмет в центр нашего круга. «Микроэнергоблок. Модель. МЭП-500. Тип. Энергетический аккумулятор. Заряд 67%. Описание. Сложный сплав химических элементов способен удерживать в себе высокий запас энергии, необходимый для зарядки широкого ряда крупного оборудования и небольших устройств. Также можно применять и для контролируемой отсроченной зарядки. Содержимое энергоблока очень инертно. При нарушении оболочки может произойти реакция». «И для чего эта хреновина нужна?» — нахмурился Ролдон. «Ты читать разучился? Для зарядки всего, что расходует энергию», — пояснил Перк. «Да, но как он нам поможет?» «Поможет», — произнес я и взял МЭП-500. Покрутил в ладони. «Я думаю, его как-то можно использовать для зарядки излучателя энергощита и импульсника». «И как ты понял, что он в этой куче металла лежит?» — поинтересовался Ролдон, повернувшись к Виллису. Нейроинтерфейс сообщил. Вышло уведомление, что пожиратель-страж содержит какой-то предмет. «Ни хрена себе новость! А почему наши нейроинтерфейсы молчат?» Недовольно сдвинул брови Ролдон. «Я полагаю, потому что у вас нет способности идентификатор окружения». Ролдон фыркнул и покачал головой. «Может, тогда обыщешь и остальные трупы? Вдруг и там что-то скрытое лежит?» — предположил Перк. «Как раз и собираюсь этим заняться», — — сказал Виллис, извлекая из груды металла еще один микроэнергоблок. Потом перешел к обломкам пожирателя-охотника, убитого мною. Я же крутил в пальцах МЭП-500, не отрывая от него взгляда. После того, как я убил пожирателя-стража, он взорвался, верно? — произнес я, и все поглядели на меня. — Ты об этом нас спрашиваешь? — нахмурился Ролдон. — Сам уже не помнишь? — К чему ты клонишь? — прищурился Перк. — А почему он взорвался, вы можете объяснить? — Да откуда ж нам знать, мать твою? Локсы запрограммировали, так значит. — всплеснул руками Ролдон. — Да нет, — протянул азиат, видимо, нащупав нить моей идеи. Вонзив в кибертварь меч, я повредил вот такой же энергоблок. — сказал я, подняв руку с МЭП-500. — Утверждать не буду, но мне кажется, что все так и было. — А после этого последовал взрыв, — закончил Перк, кивнув. — И что нам это дает? — поинтересовался Ролдон. — Микроэнергоблоки можно использовать как взрывчатку, — пояснил Виллис. — Интересная мысль, но нужно понять, как это сделать правильно, чтобы они не взрывались в руках. «Вы серьезно?» Ролдон посмотрел на меня, как на идиота. «Вы в своем уме, мать вашу? Эта хрень оторвет тебе руки, как только ты попытаешься проткнуть ее. Или что ты собираешься с ней сделать?» «Успокойся, пока что мы только рассуждаем». Осадил напарника я и обратился к Виллису. «Ну что, сколько еще нашел?» «В пожирателях-охотниках по две штуки». По одному целому и по одному с 90-процентным остатком. В пожирателе стража нашелся еще один, но он, похоже, поврежден, поэтому бесполезен. «Это, наверное, тот, который проткнул Шой», — предположил Перк. «Вряд ли», — покачал головой Виллис. «Тот, скорее всего, уничтожен, а этот оказался рядом, поэтому тоже пострадал. А тот, что сейчас у Шоя, был подключен к биороботу в момент его активности». — Странно. Почему после взрыва первого энергоблока не сдетонировали остальные? — поинтересовался азиат. — Не знаю. — покачал головой Виллис. — Возможно, их что-то защищало или просто повезло. — Всего 5 энергоблоков, — заключил я. — Теперь надо придумать, как их использовать. Мы просидели на месте еще около получаса, а потом снова нацепили броню, собрали обмундирование и двинулись дальше. Впереди нас ждал город.